и раз в большом обществе удалось мне вдруг соперника моего оскорбить, будто бы из-за самой посторонней причины. Подсмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии, в 26-м году дело было, и подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение, и уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был ей моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой как бы тоже из ревнивого ко мне чувства. Ревновал он меня и прежде немножко к жене своей, еще тогда невесте. Теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенес, а вызвать на поединок не решился, то что бы ни стала она невольно презирать его, и не поколебалась любовь ее. Секунданта я достал скоро, товарища нашего же полка-поручика. Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными. До того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки. Был в исходе июнь, и вот встреча наша на завтра за городом в 7 часов утра. И воистину случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера, возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы 2 раза по лицу, так что окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такой зверской жестокостью. И верите ли, милые, 40 лет тому минуло времени, а припоминаю теперь о том со стыдом и мукой. Лег я спать, заснул 3 часа, встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил, отпиралось у меня в сад. Вижу, восходит солнышко, тепло, прекрасно. Зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей, как бы нечто позорное и низкое? Не от того ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не от того. Не от того ли, что смерти боюсь? Боюсь быть убитым? Нет, совсем не то. Совсем даже не то. И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело. В том, что я с вечера избил Афанасия. Все мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось. Стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил, как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться не смеет. И этот человек до того доведен, и этот человек бьет человека. Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я, как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то Бога хвалят. Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постели, заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите? За что меня любите? Да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» «Да, стою ли?» — вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос: «Матушка, кровинушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали, сейчас был бы рай. Господи!

Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется? Сбудется, но сначала должен заключиться период человеческого уединения. «Какого это уединения?» — спрашиваю его. «А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке. Но не заключился еще весь, и не пришел еще срок ему, ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит изо всех его усилий, вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы. Всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется, и что имеет, прячет, и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает, сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, и только и трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права его. Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси. Но до тех пор надо все-таки знамя беречь. И нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль. Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил, и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того, что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждении, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться, но в том, что мода действительно в свете царица немалая. В этом все же надо сознаться. На таинственного же посетителя моего стал я, наконец, смотреть в восхищении, ибо, кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому, может быть, подвигу. Может, и то ему нравилось, что я наружно не любопытствовал о секрете его, ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я, наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере, это уже очень стало видно примерно месяц спустя, как он стал посещать меня. «Знаете ли вы, — спросил он меня однажды, — что в городе очень о нас обоих любопытствуют и дивятся тому, что я к вам столь часто хожу? Но пусть их, ибо скоро все объяснится». Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил. Иногда же долго и как бы пронзительно смотрит на меня. Думаю, что-нибудь сейчас да и скажет. А он вдруг перебьет и заговорит о чем-нибудь известном и обыкновенном. стал тоже часто жаловаться на головную боль. И вот однажды, совсем даже неожиданно, после того, как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел, лицо совсем перекосилось, сам же на меня глядит как в упор. «Что с вами?» — говорю. «Уж не дурно ли вам?» А он именно на головную боль жаловался. «Я... знаете ли вы, я... человека убил». Проговорил, да улыбается, а сам белый как мел. «Зачем это он улыбается?» Пронзила мне мысль это вдруг сердце, прежде чем я еще что-либо сообразил. Сам я побледнел. «Что вы это?» — кричу ему. «Видите ли», — отвечает мне все с бледной усмешкой, «как дорого мне стоило сказать первое слово. Теперь сказал и, кажется, стал на дорогу. Поеду». Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того, как он 3 дня ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал его за помешанного, но кончил тем, что убедился, наконец, явно с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление, 14 лет пред тем, над одной богатую госпожой, молодою и прекрасную собой, вдовой помещицей, имевшей в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому, одному знатному, немалого чина военному, бывшему в то время в походе и которого ожидала она, однако, скоро к себе. Предложение его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить, он, зная расположение ее дома, пробрался к ней ночью из сада через крышу с превеликою дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но, как весьма часто бывает, все с необыкновенную дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Через слуховое окно, войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь, бывшая в конце лесенки, не всегда по небрежности слуг запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз, и как раз застал. Пробравшись в жилые покои, он в темноте прошел в ее спальню, в которой горела лампада. И как нарочно обе горничные ее девушки ушли потихоньку без спросу по соседству на именинную пирушку, случившуюся в той же улице. Остальные же слуги и служанки спали в людских и в кухне в нижнем этаже. При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватило его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула. Затем с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг. Не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, который вынул из-под подушки ее комод, и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невеже слуга, то есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги, взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в 10 раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея. Да и о любви его к ней никто не знал,